Резонация. Прежде всего, коротко остановимся на этом понятии. Звук голоса оформляется в звуке речи, где, по словам Станиславского, гласная река, а согласная в ее берега. О текучести гласных и протяженности мы говорим всегда. Гласные не стучат, как кегли, они имеют звуковой объем, насыщенность, которая слышна и в бытовой, и в публичной, и в поэтической речи. Полнозвучность согласных, берегов гласных, совершенно необходима и обязательна. Особенно она выразительно ощутима при хорошей резонации, полетности, когда речевой поток слышен партнерами на разном расстоянии, он распространяется и звучит в пространстве. И здесь для начала начнем с образного представления о распределении звука голоса в пространстве, то есть подключаем воображение. Упражнение для создания полетности звука. В нашем представлении нимб на иконах святых – это отражение исходящего фаворского света. Это невероятно сильный образ, и мы его чувствуем. А в обычной, повседневной нашей жизни мы можем ощутить тепло, идущее от головы, лица, груди, плеч. Наши руки сразу это почувствуют. Мы часто слышим об ауре, и когда мы сосредоточены на другом человеке, при желании мы чувствуем тепло от него исходящее, не касаясь, на небольшом расстоянии, как будто тепло – это некая сфера, повторяющая очертания тела. Если сосредоточиться, быть внимательным, доброжелательным к партнеру, идущее от него тепло – понемногу усиливается, да и собственные руки начинают согреваться. Точно так же можно почувствовать не только тепло, но и легкую вибрацию при мягких, точных повторах звуков речи. Это, пожалуй, звучание похоже на прикосновение к струнам. Вибрация звуков речи, мы зовем ее близкой резонацией, придает звучанию речи полетность, легкость, разборчивость. Вот несколько простых упражнений. Почувствуйте резонацию, близко поднесите к лицу, ко лбу, голове, вискам, губам, щекам, руки. Немного протяжно, без напряжения, повторяя как бы краями губ. Ми-ми-ми-ми-ми, мини-мини-мини-мини. Моно-моно-моно-моно-моно-моно-моно-моно. Важное замечание. Рот только приоткрывается на гласных звуков. Затем попробуйте делать то же самое, чуть прикасаясь руками к щекам, губам, лбу, как будто легко, ласково, чуть-чуть массируя лицо. И ощутите вибрацию, резонацию вместе с теплом, идущим от кожи, от нашего тела, можно ощутить и на расстоянии, медленно отодвигая руки от лица. Часто, очень бережно повторяя это движение, вы почувствуете, как увеличивается резонирующее пространство между лицом и руками. Это движение может охватывать всю вашу голову, шею, грудь, плечи. И точно так же она может, если развернуть руки к партнеру, чувствовать другого человека.